Глава 7. «Приветствую новую верховную жрицу храма Матери всех эльфов и вас, старшая дворцовая фея». «Привет, Верест. Отличная погодка, не правда ли?» Варвара застыла, изумленно разглядывая всадника. Эльфийский принц казался ожившей девичьей мечтой, с правильным овалом лица, высокими скулами, тонким, украшенным небольшой горбинкой, носом и четко очерченной линией губ. Глубоко посаженные глаза под широкими черными бровями напоминали две светло-голубые льдинки, источая холод и презрительность ко всему окружающему. Длинные волосы принца были иссине-черными, с двумя серебристыми прядями у висков, что придавало ему еще больше шарм, сзади их удерживал тугой хвост. Опомнившись, наконец, Варя воскликнула. «Эй, я еще пока не давала согласия на то, чтобы стать вашей новой верховной жрицей или кем там еще, и вряд ли дам, пока не узнаю, что произошло со старой». «Так они тебе и ответили, Варя. Гляди, как глазки-то забегали. Я бы не спешила соглашаться на твоем месте. Одного взгляда на этого представителя эльфийской расы хватило бы мне, чтобы заподозрить неладное. Что-то явно произошло со старой жрицей, которую они не уберегли». Фея откровенно веселилась, наблюдая, как оттенки множества эмоций окрашивают надменное и, казалось, неподвижное в своем равнодушии лицо эльфа. Верест, однако, быстро справился с собой и спешился. А затем отвесил Варе изящный, но отстраненный поклон и посмотрел на фею. От высокой, стройной фигуры принца исходила сила, но его усталый вид красноречиво говорил, что меньше всего на свете он желает вступать в пикировку с тень. Судя по всему, он был неплохо осведомлен, что это бесполезно, но этикет требовал ответить фее. Так что, постаравшись придать своей улыбке как можно больше радушия, что сделало ее похожей на самый любезный оскал, на который только способен волк, эльф обратился к тень. «Какая удача встретить здесь старшую дворцовую фею. Сложно описать словами то счастье, которое я испытываю от встречи с вами, драгоценная тень». Варя готова была поклясться, что Верес нагло лжет в глаза феи, и вовсе не настолько он рад ее видеть. «Осмелюсь спросить, а что же вы делаете так далеко от дворца?» «Как что? Встречаю свою новую напарницу. Разве это не очевидно? Раз уж все ваши жалкие потуги ни на что не годятся. Ведь лучшие представители 8 кланов объединения, как оказалось, не способны встретить одну единственную девчонку из другого мира, которая вполне естественно оказалась здесь одна-одинешенька и насмерть перепугалась, в то время как вы, а про других я вообще молчу, неизвестно где шляетесь». Фея гневно жестикулировала ручками в воздухе, то складывая их в кулачки, то указывая миниатюрным пальчиком прямо в лицо эльфу. «Но, дрожайшая тень...» Уже не столь холодно и отстраненно начал было Верест. «Я не договорила!» — сердито выкрикнула тень, переходя в ультразвук. «На что годятся ваши эльфийские остолопы-воины, если все они не в состоянии уберечь одну человечку? Вы рисковали потерять свою новую верховную жрицу, бесценного проводника в снежный мир, даже не успев обрести ее. На что же это похоже, Верест? Я вас спрашиваю!» По непроницаемому лицу эльфа прошла легкая судорога, но тут же покинула его, оставив на память лишь подергивающийся глаз. «Ой», — подумала Варя, — «тень же сама говорила, что он принц, королевский сын, на него наверняка никто раньше так не орал и не унижал, к тому же в присутствии его людей, да еще и такая кроха, это, наверное, хуже всего». «Многоуважаемая тень». Скорее проскрежетал зубами, нежели произнес Верест. «От лица клана Элсуортов и всего объединения снежных эльфов приношу вам свои искренние извинения. И не могу не восхититься вашим мудрым и дальновидным поступком. Оказавшись, как всегда, в нужном месте в нужное время, вы оказали небывалую услугу всему моему народу. И как представитель королевской крови я предлагаю исполнить любое ваше желание. За спасение нашей верховной жрицы и вашей напарницы вы вольны потребовать у меня лично всего, чего пожелаете. Итак, чего бы вы хотели?» «Я подумаю, Верест, и сообщу тебе позже». С достоинством пропищала тень и продолжила, как ни в чем не бывало. «А чего мы ждем? Разве верховную жрицу не ждут во дворце?» «Извольте отправиться со мной, Лера-жрица. Нас действительно заждались уже во дворце». «А где лошадь для Леры-жрицы?» Опять возмутилась тень, и Верест не нашелся, что ответить. «Понимаю, что вы и не чаяли найти ее!» Начала было опять закипать тень, но Верест сделал вид, что не замечает вновь назревающего приступа ярости и галантно протянул Варе руку. «Вообще, знаете, хорошо, что не взяли для меня лошадь», — неуверенно сказала Варвара. «Я не слишком хорошо держусь в седле». «Это не простые лошади, Лера-жрица», — усмехнулся Верест. «Кстати, мы так и не были представлены друг другу. Лера-фея, не могли бы вы нам помочь?» Тень закатила глаза, но дворцовый эльфийский этикет и правда требовал, чтобы молодые люди были представлены друг другу. А так как она была единственной, кто уже знаком с обеими сторонами, то вынуждена была пропищать. «Принц клана Элсуортов. Верестариэль Эль Ривертариэль. Варя, новая верховная жрица храма матери всех эльфов». Варя не знала, что делают в таком случае у эльфов. Вроде по законам жанра ей стоит сейчас сделать реверанс, и Верест затем поцелует ей руку. Она не кстати подумала о своих коротких, стриженных под корень ногтях. Но ничего подобного не последовало. «Позвольте представить вам моих спутников. Альфа Лиэля и Аверестариэля Лера Варя», — сказал Верест, и засим официальная церемония, видимо, была окончена. Он поднял Варю за талию, усадил ее на переднюю часть седла, а затем ловко запрыгнул в него сам, продолжая разговор о лошадях. «Да, на подобной лошади вам ничего не грозит, Лера-жрица, несмотря на то, что это боевая эльфийская порода. Они очень чутко относятся к всаднику, ощущая его малейшую неуверенность. Эти лошади сами способны действовать ради его защиты и безопасности». Верест тронул коня с места, переводя его в размеренную рысь, и продолжил. «А кроме того, это волшебная порода. Выводится она снежными эльфами только здесь. Спрос на эфатихинцев огромен, как, впрочем, и цена на них. И когда кто-то приобретает одного из наших красавцев, он подлежит тщательной проверке. Не конь, конечно, а потенциальный владелец. И если он подходит для обладания этим волшебным существом, осуществляется ритуал кровной привязки, и тогда магический конь и всадник становятся одним целым». «А почему же вы говорите, что мне ничего не угрожало бы на таком коне?» — спросила Варя. «Ведь у меня-то не было этой самой кровной привязки». «Во-первых, эфа-тихинцы необычно умны и проходят отличную школу выездки. Они великолепно подчиняются командам главного всадника, в данном случае мне. А во-вторых, я повторюсь, это волшебные животные. Они дышат магией так же, как мы с вами воздухом. К тому же магический орел, который окружает верховную жрицу снежных эльфов, всегда приходился им по душе. Думаю, вы достаточно пообвыклись, теперь не пугайтесь и не удивляйтесь. В наших с вами интересах как можно скорее попасть во дворец». И он замолчал, пуская коня в галоп и постепенно набирая темп.